«Стоять!» – закричали позади. Дюжина фигур вдруг выскочила из кустарника. Видя это, Айми и Айла быстро потянули посохи на спине и посмотрели на толпу перед ними. Они тоже чувствовали, что сегодня, скорее всего, скучно не будет. Улыбаясь, Суа Цзя остановился. Он не вынимал свой посох, а вместо этого поднял руки, чтобы сказать: «Почему вы нам мешаете? Может быть, вы те самые воры, о которых ходят слухи?» «Хи-хи», человек с бородой вышел из толпы. Суа Цзя отметил, что этот парень был низкий, но толстый. На его талии в ножнах был черный кинжал. Его лицо показывало свирепый вид. Одного взгляда было достаточно, чтобы разглядеть, что этот человек не был добродетельным. Жадно глядя на Суа Цзя, а затем на две фигуры в синих плащах рядом с ним, бородач надменно сказал: «Сдайте все деньги, и я пощажу вас. Если нет, то страшный я вас убьет». Суа Цзя наблюдал, пока противоположная сторона закончит свою забавную реплику, а потом он улыбнулся и покачал головой. «Это невозможно. Мало того, что я отказываюсь сдавать свои деньги вам, я требую, чтобы вы сдали свои деньги мне». Затем Суа Цзя полез в карман, чтобы вынуть золотую, сверкающую эмблему. Он осторожно положил ее на грудь. В то же время, Айми и Айла с завистью посмотрели на Суа Цзя. Суа Цзя в настоящее время носил эмблему в золотых и зеленых цветах. Эмблема была в форме пентаграммы, а в центре был зеленый ангел. Суа Цзя представлял вновь созданную четвертую группу, помимо темных ангелов, золотых ангелов и кровавых ангелов, отважная группа изумрудных ангелов. Суа Цзя с любовью погладил эмблему, он многое вложил в создание этой группы. Даже Айми и Айла не имеют квалификации, чтобы присоединиться. Члены этой группы неизбежно будут являться членами главной силы, которая отправится на большие торговые пути. Суа Цзя поднял голову и взволнованно посмотрел на дюжину фигур перед ним. Он сказал: «Сейчас я верну ваши слова обратно. Немедленно отдайте все деньги, и я пощажу вас. В противном случае не вините меня за беспощадность». Воры были шокированы словами Суа Цзя. Не то, чтобы на них никто никогда не кричал, но это был первый раз, когда на них кричал маленький ребенок. Айми и Айла одновременно начали собирать свою магическую силу. Мощное количество магической силы начало колебаться вокруг них. Выражение лица бородача круто изменилось. Он крикнул: «Черт, эти двое маги, спешите и атакуйте их, прежде чем они смогут активировать свою магию». В ответ на его команду воры вытащили свои кинжалы и кинулись на Суа Цзя и двух девочек. Видя это, Суа Цзя не мог сдержать улыбку. Он сделал жест, сигнализируя Айми и Айле не атаковать. Воры быстро пересели несколько метров дистанции. Суа Цзя жестоко улыбнулся и слегка топнул правой ногой по земле. Это мгновенно активировало алмазную атаку. Круги алмазоподобных кристаллов льда начали формироваться вокруг Суа Цзя. Кристаллы распространились взрывной атакой. Каждый кристалл льда светился ярко, будто преломляя солнечные лучи. Столкнувшись с такой мощной атакой, воры хотели уклониться. Однако, алмазные атаки были слишком тесно друг к другу. Кроме того, их скорость была быстрее молнии. Они и подумать не успели, как уже пострадали от атак. Раздались жалобные крики, десятки воров отлетели назад. Их тела взлетели на много метров в воздух, прежде чем упасть обратно вниз. Суа Цзя, Айми и Айла наблюдали, как они разлетались на части. При виде такой разрушительной сцены, магическая сила вокруг Айми и Айлы сразу разошлась, так как они не могли сдержать свои порывы к рвоте при виде этого. Под лучами солнца, темно-красные куски трупов падали на землю. Как это мог быть человеческий мир? Суа Цзя тоже чувствовал себя неуютно внутри, но это уже был второй раз, когда он был свидетелем такой картины. Первый раз был перед дворцом. Тем не менее, тот раз нельзя считать боев, те ребята лишь пытались не пустить императрицу. Они не решились на нападение. Таким образом, сегодня Суа Цзя одержал в бою свою первую победу. Глава 175. Раскрытие собственных карт. Часть 1. Двигаясь дальше, Суа Цзя и две девочки повстречали несколько атак со стороны банд воров. Тем не менее, ни одни из тех мелких воров не имели огромную силу. Вначале Суа Цзя было важно устранять все самому, но, в конце концов, он полностью потерял интерес. Всякий раз, когда кто-то мешал им, он прямо велел драться Айми и Айле. Айми и Айла в сочетании тоже имели несравненную мощь. Несмотря на то, что они были не в состоянии подавить врагов так же легко, как Суа Цзя, воры все равно не могли с ними соперничать. Им удалось приехать на место назначения с небольшим опозданием. У шестикрылых ангельских фениксов было слишком много врагов. Ради сохранения мирной обстановки, они выбрали узкую пещеру в качестве своей временной зоны обучения. Несколько десятков крупных вагонов были их временными жилищами. Когда Суа Цзя приехал, 36 ангельских шестикрылых фениксов устроили шуточные бои друг с другом. Их фигуры слились воедино и создали шумиху. Можно сказать, что их борьба была за пределами обычного определения оживленной. Святое дерьмо. Суа Цзя увлекся зрелищем. Не говоря ни слова, он бросился в толпу. Как он мог упустить такую увлекательную игровую деятельность? Видя это, Айми и Айла не стали отставать. После путешествия полного побед, они накопили достаточно уверенности в себе. Независимо от того, кем был их противник, они были уверены, что они смогут потрепать противоположную сторону. Через 10 месяцев Суа Цзя обнаружил, что эти девушки теперь обладают пылающей убийственной аурой. Несмотря на то, что они и раньше излучали такую ауру, разница между ними тогда и сейчас была слишком велика. Еще когда они были еще в Академии Священного Света, они уже обладали убийственной аурой. Тем не менее, тогда было не очень понятно, но теперь была другая история. Когда они сражались, их убийственные ореолы, казалось, просачивались сквозь их тела. Смешанная с яркой боевой ци вокруг их тел, она формировала красную ауру. Когда она окутывала фениксов, никто не мог различить черты их лиц. Раздался крик. Красно-золотая фигура внезапно вынырнула из толпы над Суа Цзя. Большой военный клинок в руке фигуры просвистел вниз на Суа Цзя. Столкнувшись с этой атакой, выражения лиц Айми и Айла изменились. Однако Суа Цзя улыбнулся. Он слегка ударил ногой об землю. Появилась рябь вокруг его правой ноги. Суа Цзя подпрыгнул в воздух, как рыба выпрыгивает из воды. Грохот. Когда Суа Цзя вскочил, противоположная сторона с силой махнула клинком. Красный свет распространился во всех четырех направлениях. В то же время, Суа Цзя по-прежнему летел вверх. Он поправил положение своего тела и опустил правую руку вниз. Активировалось четыре вспомогательные магии. Точный удар, духовный затвор, скоростное побуждение и яростное воздействие. В то же время появилась загадочная ледяная стрела. Раздался резкий звук. Ярко-синяя полоса света мгновенно соединила Суа Цзя и красно-золотую фигуру. Благодаря точной атаке Суа Цзя, красно-золотая фигура была отброшена назад. Только спустя десятки метров, фигура, наконец, прекратила тормозить. Увидев эту сцену, шестикрылые ангельские фениксы остановились. Суа Цзя скрестил руки перед собой. На самом деле, шок всех повергло то, что Суа Цзя фактически остановился в воздухе. Волны вырывались из-под его ног одна за другой, будто он стоял на воде. Через некоторое время красно-золотая фигура, которая была с треском переброшена назад, медленно встала. Она неловко потерла голову и сказала: «Я была неосторожна. Я не предполагала, что реакция молодого господина будет такой быстрой, и что ваша контратака будет настолько сильной. Следовало ожидать мой проигрыш». Суа Цзя улыбнулся, покачал головой и сказал: «Кто сказал, что ты проиграла? Не думаю, что я победил тебя». Услышав это, девушка была ошеломлена. Она спросила: «Но, я вы же меня ударили. Если бы не одежда шестикрылого феникса, я бы уже...» «Подожди». До того, как она закончила говорить, Суа Цзя нахмурился и сказал: «Я не понимаю, почему ты исключаешь одежду феникса?» «Ну, все были в недоумении», услышав вопрос Суа Цзя. Беспомощно качая головой, Суа Цзя сказал: «Ребята, вы должны знать, что я многое вложил в то, что вы носите. Это всегда было частью вашей силы. Независимо от того, с кем вы сталкиваетесь, если они не могут пробить броню, вы не разбиты. Даже та моя атака». Услышав Суа Цзя, красно-золотая фигура вышла вперед и сказала: «Молодой господин прав. Воин проигрывает тогда, когда он уже не может двигаться. До тех пор, пока он может действовать и контратаковать, он не проиграл. Исход битвы не определен». Кивнув головой в похвале, Суа Цзя ответил: «Да, хотя я тебя ударил, это не лишило тебя способности к сопротивлению. Кроме того, это мало повлияло на твою силу. Вы все должны помнить, что эту броню нельзя сломать. Несмотря на то, что трудно избежать столкновения с атакой, нет ничего в этом мире, что может нанести вред этой броне. Вот почему вы не должны бояться получить удар. Независимо от того, насколько точны атаки противника, до тех пор, пока вы можете противостоять, вы не проиграли». Глаза фениксов засветились. Всего, что произошло за последние 10 месяцев, было уже более чем достаточно, чтобы подтвердить истинность слов Суа Цзя. Верно, во всем золотом треугольнике их сила не была самой могущественной. На самом деле, если бы они избавились от своей одежды, в лучшем случае они бы считались воинами среднего ранга. Если бы было в общей сложности 100 тысяч воинов на больших торговых путях, было бы, по крайней мере, 30-40 тысяч людей сильнее, чем они. Тем не менее, все было так, как сказал молодой господин. Несмотря на то, что они не могли уйти от всех атак, с защитой этой несравненной брони, они не боялись любых атак. С помощью четырех зелий, даже если они не могли победить своих противников, они могли сбежать. Даже если они не могли сбежать, они могли измотать противника так, что те потеряют свою физическую силу и не смогут больше за ними гнаться. В противном случае, девушки бы погибли давным-давно. Суа Цзя улыбнулся девушке напротив него и сказал: «Да мы, не так ли, давно не виделись. Позволь мне проверить, какой именно сферы достигла твоя сила. Напади на меня». Глаза Да Мэй загорелись. Хотя молодой господин был еще молод, его сила была на высоте. Возможно, 10 месяцев назад он был сильнее, чем любая из шестикрылых ангельских фениксов с точки зрения силы, но Да Мэй считала, что сейчас он точно не проиграет. После 10 месяцев напряженных сражений, с помощью полностью связанного псевдолегендарного набора экипировки и ожерелья огненного феникса, сила Да Мэй быстро увеличилась. Она далеко превзошла других своих компаньонов. Молодой господин был очень силен. Тем не менее, Да Мэй по-прежнему считала, что теперь она была сильнее. Как он и сказал, по существу ее нельзя победить атаками. Видя, что оба были готовы вступить в бой, фениксы расступились. Без сомнения, раньше молодой господин был намного сильнее любой из них. Тем не менее, Да Мэй сейчас была также сильна. Теперь два сильнейших соперника собрались бороться. Кто победит, а кто проиграет? Глава 176. Раскрытие собственных карт. Часть 2. Взволнованно глядя на Суа Цзя, Да Мэй уверенно взмахнула длинным клинком в руке и громко спросила: «Молодой господин, я могу использовать копья и четыре зелья? Если нет, то ладно». В ответ на вопрос Да Мэй, Суа Цзя мрачно улыбнулся и сказал: «Это битва, а не дружеское соревнование. У нас есть только одна цель – получить победу над нашим противником, используя любые методы, подлые, злые, неважно, чтобы победить противника, можно использовать что угодно». «Нет никаких табу». Айми и Айла резко вдохнули. Они не могли понять, почему молодой господин принял решение о таких безжалостных правилах. Все были близкими друзьями, так почему же? Тем не менее, фениксы восхищенно вздохнули. Если бы это произошло раньше, они бы, наверное, отреагировали так же, как Айми и Айла, наивно полагая, что нельзя допускать такую жестокость. Тем не менее, после последних 10 месяцев кровопролития, они поняли, что методы молодого господина были самым разумным способом. Победитель был королем, а проигравший был врагом. Да Мэй медленно подняла военный нож в руке, крепко схватив рукоять. Несмотря на то, что она была абсолютно уверена, что она могла победить Суа Цзя, как надлежит воину, она должна была поддерживать свой настрой победить врага, пока бой не закончился. С этим настроем она сможет сосредоточить всю свою энергию на достижении победы. Это было самое ценное качество воина. В то же время, выражение Суа Цзя посерьезнело. Хотя с точки зрения атаки и уклонения Суа Цзя не боялся своего противника, он знал, что его защиты не доставало. У него не было такой брони. После того, как его ударит, он, скорее всего, проиграет. С точки зрения атаки, поддержки и восстановления, Суа Цзя полагал, что он уже достиг эквивалентной Да Мэй области. Тем не менее, с точки зрения обороны, он был все еще хуже. Несмотря на то, что он имел ледяную броню, она была эффективна только в качестве защиты на дальних дистанциях. Это было не очень полезно против мощных взрывных атак с близкого расстояния. Поэтому маги так боялись ближнего боя. Кроме того, честно говоря, Суа Цзя не особо нравилась ледяная броня. Когда она защищала тело Суа Цзя, ее зябкий воздух также замораживал его. Ношение брони было эквивалентно заморозке самого себя. Магия не отличала друга от врага. Если кто-то хочет повысить силу и стойкость ледяной брони, температура должна быть снижена. Кроме того, так как ее носили на теле, экстремально низкие температуры брони также агрессивно атакуют тело использующего, как боевая ци огня и ветра шестикрылых фениксов повреждала их кожу. Через некоторое время Суа Цзя решил, что лучше увеличить между ними расстояние, чтобы предотвратить ближний бой. Если противник активирует тысячу перьев, он использует пространственный щит, чтобы блокировать их. Суа Цзя протестировал межпространственное кольцо и мог материализовать 10 тысяч пространственных щитов подряд. Было очевидно, что межпространственное кольцо может выпускать бесконечное количество щитов с помощью кристального камня. К счастью, тысяча крыльев фениксов не были непобедимыми. Хотя они были очень быстрыми, требовалось около 3 секунд, чтобы сохранить энергию. Все, в основном, зависело от того, насколько точно другая сторона выстрелит, и смогут ли они увернуться. На данный момент Суа Цзя имел безграничное количество пространственных щитов, а также 4 цветных зелья. Вот почему 1000 перьев не сильно повлияют на него. На самом деле нужно было беспокоиться о том, когда его соперник будет атаковать с близкого расстояния. Со скоростью фениксов, одна ошибка закончится плачевно, прежде чем он поймет, что случилось. Суа Цзя медленно поднял правую руку. При поддержке 4 вспомогательных магий ледяная полоса просвистела еще раз. Линия синего света моментально соединила пространство между двумя людьми. Ледяная стрела была блокирована клинком Дамэй. Военный клинок в руке Дамэй, а также поверхность ее брони быстро начали сгущаться в большие куски льда. Видя это, Дамэй поняла, что, хотя ей удалось порезать таинственную ледяную стрелу, ее атака выпустила свой холодный воздух, который уже начал замораживать ее тело и клинок. Если она не среагирует, она станет кубиком льда. Не смея медлить, Дамэй подняла боевую ци. Ее тело мелькнуло красным светом, разгоняя весь ледяной туман, окружающий ее. Однако прежде чем она смогла даже сделать вдох, вторая ледяная стрела мгновенно врезалась в ее бронированную грудь. Мощный импульс яростно отбросил Дамэй назад. Это, столкнувшись с мощью Суа Цзя, девушки беспомощно уставились на него. Хотя с точки зрения скорости, ледяная стрела не может сравниться с их тысячами перьев, она была не намного хуже. В лучшем случае, на расстоянии 100 метров уклониться от нее уже нельзя. Ее скорость была слишком быстрой, она практически достигала цели в то же время, когда ее выпустит. Дамэй, наконец, встала и сосредоточилась. Она повернулась к Суа Цзя, который медленно протягивал правую руку. Она резко развела руки. Зажегся огонь. Дамэй стояла среди свистящего огня и ветра, словно богиня битвы. Хихи. Дамэй улыбнулась и гордо заявила: «Молодой господин, это самый сильный боевой навык ожерелья огненного феникса. Защита огненного феникса. С этим щитом никто не может заморозить меня». Столкнувшись против такого необычного существа, которое может контролировать как водных, так и ледяных магов, Суа Цзя вздохнул с облегчением. К счастью, такое могучее сокровище не досталось никому другому. В противном случае, если бы Суа Цзя когда-либо столкнулся с этим, он бы пожалел о своем решении до смерти. Суа Цзя выстрелил еще одну стрелу. Дамэй не увернулась. Вместо этого он метнула свой военный клинок и точно блокировала стрелы. Как и следовало ожидать, морозный воздух ледяных стрел мгновенно поглотило пламя, поднимающееся из тела Дамэй. Суа Цзя нахмурился. Он знал, что в тот момент техника ледяной стрелы больше не поможет. На самом деле, защита огненного феникса потребляла много боевой ци. Тем не менее, у Дамэй было 4 зелья, так что ее боевая ци была по существу безгранична. Дамэй резко опустила руку к талии, в руке появилось красно-золотое копье. Дамэй яростно замахнулась, активируя полную силу тысячи перьев. Столкнувшись против атаки тысячи перьев, Суа Цзя хотел противостоять с таинственной ледяной стрелой. Тем не менее, это было бы крайне сложно. Помимо скорости тысячи перьев, столкнуть атаку размером с тонкие палочки было проблематично. Суа Цзя протянул руку и спокойно открыл пространственный щит. Через несколько мгновений тысяча перьев исчезла без следа. Шестикрылые фениксы были шокированы. Дамэй подозрительно посмотрела на Суа Цзя и спросила: «Молодой господин, пространственный щит может блокировать мою тысячу перьев, но он может блокировать только 3 раза, а у меня 36 копий». Хихи. Суа Цзя улыбнулся и почесал затылок. «Я забыл сказать, мое межпространственное кольцо отличается от ваших. Мое может освобождать щиты бесконечно». Ах, сначала Дамэй была ошеломлена, но затем она покачала головой. «Бесстыдство. Как вы можете так бороться? Я так не смогу выиграть». Спокойно глядя на Дамэй, Суа Цзя покачал головой и сказал: «Нет, как кольцо может быть непобедимым? Не забывай, Пространственный щит требует время. Если ты сократишь между нами расстояние и используешь свои чрезвычайно быстрые атаки, у меня не будет времени активировать щиты. Вот почему маги боятся ближнего боя. Глаза девушек засветились. Верно, хотя пространственный щит был вне конкуренции, до тех пор, пока они близко, скорость их атак и частота сделает невозможным для Суа Цзя блокировать их, даже с щитом. Дамей рассмеялась. Она без предупреждения прыгнула, и своим клинком порезала активированные стрелы Суа Цзя. Вскоре после этого она кинула кинжал в Суа Цзя. Глава 177. Любыми путями, честными и бесчестными. Часть 1. Столкнувшись с атакой Дамей, которая была быстрее ракеты, Суа Цзя горько посмеялся. Без сильной обороны, Суа Цзя не сможет бороться против воина в ближнем бою. Кроме того, против кого-то сильного, как Дамей, у него не было выбора, кроме как уклоняться от ее атак. Однако очевидно, Суа Цзя не сможет просто полагаться на уклонение от атак на протяжении всего матча, так как это будет лишь отсрочкой его смерти. Запуск атаки во время уклонения – истинный путь короля. От его левой ноги рассеялись слои ряби по воздуху. Тело Суа Цзя, казалось, будто превратилось в рыбу. Он элегантно поднялся в наклонном направлении, уклоняясь от атак Дамей. В то же время, ледяная стрела мгновенно пронзила пространство между ними. Столкнувшись с этой неизбежной стрелой, Дамей осталась спокойной и лишь махнула левой рукой. Материализовался пространственный щит, в результате чего стрела исчезла без следа. В то же время, плащ на ее теле вдруг вылетел из-за нее, начав дрейфовать в воздухе, словно крылья. В течение следующих 2 минут Суа Цзя, наконец, стал свидетелем мощи одежды шестикрылых фениксов. С ее помощью, наряду с поддержкой боевой ци огня и ветра, Дамей была подобна ракете. Она парила в воздухе, как феникс, купающийся в пламени, и непрерывно активировала атаки в направлении Суа Цзя, волна за волной. С другой стороны, хотя у Суа Цзя не было столько взрывной силы, он по-прежнему был очень быстрым. С каждым шагом все больше ряби рассредоточивались из-под его ног, и, словно рыба, Суа Цзя неторопливо уворачивался от атак, он уклонялся и постоянно возвращал атаки ей. На самом деле, у Суа Цзя было много боевых навыков, которые могли бы привести его к победе. Например, манипуляции водой на близком расстоянии, ледяной поток, алмазная атака, замораживающие прикосновения, однако, все они требовали, чтобы он находился в непосредственной близости к активации. Хотя у Суа Цзя было много методов атаки на близком расстоянии, малейший недостаток или отсутствие эффектов приведет Суа Цзя к мгновенному поражению от Дамей, и он не сможет оказать сопротивление. Его защита для ближнего боя была слишком слаба, и именно поэтому Суа Цзя продолжал уклоняться. Конечно, в этом бою Суа Цзя определенно нужно победить, как и Дамей. С помощью 4 зелий, они могли сражаться бесконечно. Зрители на земле были изумлены. Тем не менее, неважно, были это фениксы или Айми и Айла, все могли извлечь огромную пользу от просмотра этой битвы. Фениксы могли многому научиться у Дамей, в то время как Айми и Айла могли изучать различные методы магии воды Суа Цзя. И, наконец, Суа Цзя больше не смог оставаться в тупике. Миром правила сила. Как у главного, его сила не может быть ниже. Хотя это было рискованно, Суа Цзя знал, что он должен был выиграть. Он стиснул зубы и наклонился в сторону. Затем он резко повернулся, и воздух пронзила ледяная стрела, полетев в направлении Дамей. Она сфокусировала всю свою энергию на погоне за Суа Цзя, и вдруг она увидела его атаку. Она была в шоке, однако много месяцев сражений не были напрасными, и она сразу же сосредоточила свое внимание и порезала стрелу на части своим клинком. В то же время, сила ее лезвия не уменьшилась, и она продолжила яростно нарезать воздух в направлении Суа Цзя. Она решила не сдерживаться, да ей и не нужно, так как она знала, что Суа Цзя будет не просто победить. Все смотрели, как Суа Цзя и Дамей быстро приближались друг к другу, как пикирующие самолеты. Похоже, они собирались столкнуться, и на мгновение все забеспокоились. В прямом столкновении у Дамей определенно не будет никаких проблем, но вот Суа Цзя, у него не было брони, и он был магом. Естественно, он все себе переломает, если они столкнутся. Пока все волновались по этому поводу, Суа Цзя вдруг протянул левую руку и открыл пространственный щит, который мгновенно заблокировал военный клинок Дамей. Если все пройдет, как и планировалось, Дамей отлетит от него. Тем не менее, Дамей, после получения тонны боевого опыта, была в состоянии оценить ситуацию за секунду. В момент, когда клинок ударил щит, его сила внезапно исчезла без следа. После того, как свет атаки сломал щит, Дамэй умело выпустила свою энергию еще раз. Красно-золотой свет вспыхнул, когда ее военный клинок полоснул в сторону Суа Цзя, как гром среди ясного неба. Суа Цзя был озадачен опытом и мудростью Дамэй. Он не предполагал, что она угадает его планы и успешно начнет атаку после прорыва через его щит. Пространственный щит работал следующим образом. В то время как он имел абсолютную защиту, одного касания было достаточно, чтобы разогнать его. Даже трехлетний ребенок мог разорвать его одним кулаком. Только сейчас Дамэй сначала слегка пробила щит, сумев избежать столкновения, затем она вдруг собрала свою силу и полоснула клинком. В такой ситуации Суа Цзя определенно не сможет блокировать ее, он даже не вызовет ледяную броню. Суа Цзя знал, что против атаки ее клинка, у него не будет времени развернуть второй щит. Однако он не верил, что он так легко проиграет. Хотя это было рискованно, это не означает, что нельзя будет добиться успеха. Суа Цзя скрестил ноги в странное положение. В момент, когда военный клинок почти достиг его груди, он проворно сместился по горизонтали и успешно избежал атаки. Увидев эту сцену, девушки закричали. Фигура Суа Цзя был действительно странной. Его скорость была немедленнее, чем у птицы, и что еще более важно, его проворство было на непостижимом уровне. Если говорилось, что Дамэй была фениксом, который был быстрее ветра, то Суа Цзя был неуловимой рыбой. Хотя с точки зрения скорости, Суа Цзя не был на одном уровне с Дамэй, с точки зрения проворства и спонтанных движений, Суа Цзя далеко превзошел Дамэй. Дамэй была, как птица. Хотя ее скорость была быстрой, она была крайне медленной при поворотах, и приходилось лететь по большой дуге. Было невозможно повернуть под прямым углом во время полета на высоких скоростях. Тем не менее, Суа Цзя был другим. Он был, как рыба в воде. Когда кто-то пытался его поймать, он просто извивался и мгновенно уворачивался в сторону. Он поднял голову, чтобы выпить зелье магии и зелье духа. Его цепь движений только что потребила много магической и духовной сил. Суа Цзя с похвалой взглянул на Дамэй. В их дуэли Дамэй показала ее боевой опыт и знания, а Суа Цзя показал свою чудовищную способность передвигаться в воздухе. Можно сказать, что если бы одному из них немножко не хватило мастерства, бой закончился бы уже в тот момент. Обороноспособность. Когда Суа Цзя посмотрел на Дамэй, он начал понимать, насколько важна была защита. Без мощной оборонительной способности, у него не будет способа вести ближний бой, и никакого способа сопротивления воинам. В лучшем случае он мог бы заблокировать только один удар клинка. Тем не менее, текущая ситуация состояла в том, что кроме уклонений, атаки клинка Дамэй его тоже не достигли. Стиснув зубы, Суа Цзя немного подумал, прежде чем быстро атаковать Дамэй еще раз. Неважно, кто выиграет или проиграет, исход битвы надо решать. Глава 178. Любыми путями, честными и бесчестными. Часть 2. Дамэй не пропустила атаку Суа Цзя. С криком Феникса, военный клинок увеличил скорость и, танцуя в воздухе, полетел к Суа Цзя. Раздался тихий звук, когда Дамэй прорвала пространственный щит. Ее клинок засветился еще раз, и она бросила его в сторону Суа Цзя со всей своей силы. На этот раз Дамэй поклялась внимательно проследить и увидеть, как именно он увернется. Алмазная атака. Пока Дамэй думала, что Суа Цзя отступит, он не отступил, и вместо этого раздался взрывной звук. Синий свет вспыхнул из Суа Цзя, он мгновенно активировал алмазную атаку. Взрыв. Прозвучало 3 взрыва подряд. Тело Дамэй поразило 3 волнами алмазной атаки. Даже с защитой огненного феникса, она не смогла избежать мгновенной замораживающей атаки. Хотя все тело Дамэй окутал лед, Суа Цзя не собирался наивно думать, что она была полностью заморожена. На самом деле, она была лишь временно запечатана льдом. Пока она прилагает силы, она сможет вырваться из него. Суа Цзя знал, что результат боя будет исходить из этого момента. Если победителя не определить из этой атаки, то этот метод больше не будет никакой пользы, даже если использовать его снова. Суа Цзя не смел тратить время. Он быстро использовал свои руки, чтобы материализовать поток льда, и он плотно обвился вокруг запечатанной Дамэй. Когда он правой рукой крепко схватил за хвост ледяной поток, Суэ Цзя активировал замораживающее прикосновение на полную мощность. В то же время, Дамэй начала извергать пламя боевой ци. Лед вокруг нее стал блестяще красным, а внутренние стенки льда быстро начали таять. Суэ Цзя мрачно улыбнулся. Он знал, что эта борьба станет его победой. Он активировал замораживающее прикосновение друг за другом, заменяя слои, как только они таяли. В то же время толщина и прочность ледяных стен увеличилась. Можно сказать, что их боевая ци и магическая сила вступили в яростное противостояние. Однако Дамэй полностью запечатала льдом, так что она не могла пить зелья. С другой стороны, Суэ Цзя был совершенно свободен и мог пить магические зелья, когда он хотел, и мог продолжать атаковать без конца. Все знали, что Дамэй проиграла. Если Суэ Цзя не остановится, Дамэй не сможет сбежать, и ее боевая ци исчерпалась. После активации магии несколько раз подряд, Суэ Цзя, наконец, остановился, когда увидел, как Дамэй беспомощно прекратила выпускать боевую ци внутри слоев льда. Было видно, что она тоже уже поняла, что это был ее проигрыш. Улыбаясь, Суэ Цзя разогнал слои льда, освобождая Дамэй. Она восхищенно посмотрела на Суэ Цзя и искренне сказала: «Я проиграла, однако очень скоро я превзойду вас». «Ха-ха». Суэ Цзя кивнул. Он знал, что это не пустые слова. С ее талантом и интеллектом, она может превзойти кого угодно до тех пор, пока будет усердно трудиться. Это определенно было не просто мечтой. Однако, Суэ Цзя был тоже не слабак. Он уже понял, что, хотя у него были защитные способности, они могут использоваться только на длинных дистанциях. Против атак воина с близкого расстояния Суэ Цзя не сможет противостоять. Если он найдет способ решить эту проблему, Дамэй придется поставить на карту все, для того, чтобы превзойти его. Глаза Суэ Цзя засветились. Восполнение этой слабости не было невозможным. Дальше ему нужно найти броню Атлантиды. Это было бы лучшим решением. Суэ Цзя заявил: «Хорошо, мы будем тренироваться здесь в течение месяца. После этого, мы сможем выдвинуться». Суэ Цзя остановился на мгновение, прежде чем он продолжил серьезным голосом: «Основываясь на выдающейся производительности Дамэй за прошедший год, я объявляю ее капитаном шестикрылых ангельских фениксов и дарю ей часть набора экипировки легендарного ранга». Серьги огненного феникса девушки закричали, услышав Суэ Цзя. Несмотря на то, что они знали, что молодой господин был очень богат, они не представляли себе, что он отдаст часть экипировки легендарного ранга высшего класса. Следовать за таким хозяином, как он, было великолепно. Дамэй внутренне радовалась, что Суэ Цзя назначил ей роль и дал награду. В ее глазах, это был просто еще один способ Суэ Цзя попытаться завоевать ее сердце. Его подарки ее окончательно убедили. Намерения Суэ Цзя были совершенно очевидны. Дамэй любезно приняла чехол, который Суэ Цзя передал ей, и, застенчиво поблагодарив его, она открыла чехол перед всеми. Всех ослепило ярко-красное свечение. Увидев тонкие и изысканные серьги, девочки обзавидовались до смерти. Когда они смогут получить вознаграждение от молодого господина? Это выглядело так, будто они должны были работать усерднее и убедиться, что Дамэй не единственная, кто старается. Суэ Цзя продолжил: «Кроме того, я создал новую отважную группу изумрудных ангелов. Основываясь на силе Дамэй, я решил, что она присоединится к ней». Девушки вскочили. Даже группа наемников не сравнится с этой отважной группой. Помимо капитана группы, могут вступить только 6 членов. Меньше людей можно, больше нельзя. Теперь одно место заняла Дамэй. Это означало, что осталось всего 5 мест. Если они не поторопятся, они потеряют свой шанс. Все знали, что, хотя отважная группа изумрудных ангелов была самой маленькой из 4 групп, которые были созданы Суэ Цзя, у нее было самое высокое положение. 7 экспертов в отважной группе были настоящей элитой и основой групп. В течение следующего месяца, 36 шестикрылых фениксов, а также Суэ Цзя, Айми и Айла полностью погрузились в обучение. Они были чрезвычайно заняты борьбой друг против друга каждый день. Только после месяца они покинули эту зону и двинулись к своей цели. Город парящего дракона. В вилле в этом городе сидел мужчина среднего возраста с багровым лицом и хмурился. Он смотрел на письмо в руке. Хотя в нем было лишь пару слов, этих слов были достаточно, чтобы напрячь его. «Несмотря ни на что, я должен получить броню Атлантиды. Сколько она стоит, назовите цену. Если вы не обменяете ее, я приду и возьму ее сам», это говорилось в письме. «Все просто и ясно. Кроме того, было трудно отказаться, так как оно содержало угрозу. Как сокровище, которое охраняли в вилле парящего дракона, ее нельзя продать или обменять. Тем не менее, хотя нельзя сказать, что военная слава виллы парящего дракона может потрясти империю, она все равно была довольно мощной. Если противоположная сторона осмеливалась заявлять свои угрозы, это означало, что у нее, скорее всего, была какая-то гарантия. Мужчина аккуратно положил письмо на стол и медленно встал с места лорда. Он громко приказал: «Распространите приказ в течение следующих нескольких дней усилить гарнизон». После получения команды, вилла пришла в действие. В то же время, мужчина сразу же ответил на письмо, отказавшись от сделки. Вилла парящего дракона определенно не отдаст их сокровища только из-за угрожающего письма. Если другая сторона хочет его, пусть приложит все свои усилия, чтобы получить его. Была полночь. Полная луна ярко светила, снаружи доносился звук ветра. Группа фигур в красных плащах неожиданно появилась в зоне тренировок, расположенной у входа в виллу. Увидев загадочные фигуры, стража сразу же крикнула окружить группу. Зазвонил сигнал тревоги. Люди стекались, как вода со всех сторон, собираясь в той зоне. Вскоре 30 фигур в красных плащах были окружены тремя внутренними линиями и тремя внешними линиями более 1000 страж виллы парящего дракона. Потом стражи расступились, когда вышел лорд виллы. Он накинул взглядом группу в красных плащах и сказал: «Письмо было послано вами, ребята, не так ли? Тем не менее, я должен извиниться. Броня Атлантиды передается от наших предков, и это, безусловно, не может быть продано». Один из людей в красных плащах медленно подошел и сказал прекрасным голосом: «Сир, могу ли я дать вам совет? Будет лучше, если вы передадите ее. Неважно, насколько ценна броня Атлантиды, она не важнее человеческих жизней. Если вы отдадите ее нам сейчас, мы сможем удовлетворить любую стоимость и ваши условия». «Хмм», поглумился лорд и твердо ответил: «Не продолжай, я очень ясно выразился. Броня Атлантиды обмену не подлежит». Красный плащ холодно ответил: «Вы бы лучше подумали. Если мы будем действовать и насильно отнимем ее у вас, вы не только не получите никаких преимуществ, вы также потеряете большое количество жизни ваших людей напрасно. После провокаций, если лорд продолжит сдерживаться, он не будет достоин своего положения». Он яростно махнул рукой и закричал: «Взять их!» После его команды окружающие стражи обнажили оружие и бросились на фигуры в плащах. В то же время, лорд тоже вынул посох, готовясь вступить в бой в любой момент. Глава 179. Успех. Часть 1. Несмотря на толпы людей, 36 шестикрылых фениксов ничуть не испугались. В течение последних нескольких месяцев они видели такие сцены много раз. Они вытащили копья, висящие на талиях. Их боевая ци огня и ветра поднялась, затем с криками 36 красно-золотых фигур мгновенно разошлись. Площадь наполнили несчастные крики. 36 тысяч перьев послали сотни людей на смерть. Площадь стала больше похожа на преисподнюю. «Стойте!» – закричал лорд после выхода из шока. Услышав это, фениксы вытащили свои вторые копья и спокойно начали накапливать свою энергию. В то же время, один из красных плащей вышел и сказал тихим голосом: «Что, изменили свое решение?» Лорда трясло, когда он смотрел на фигуры перед собой. Он не мог не проклинать себя за то, что был так слеп. Это определенно та группа ангелов, которая потрясла золотой треугольник некоторое время назад. Если бы он только что был чуть повнимательнее, он бы не понес такие большие потери. Сотни стражей, по сути, погибли напрасно. Лорд был уверен, что в качестве мага он превосходил этих воинов-ангелов с точки зрения силы. Тем не менее, он также знал, что через их доспехи пробиться было невозможно. Кроме того, их скорости были аномально быстры. Если бы он действовал, возможно, в конечном итоге, для него все закончилось хорошо, но вся вилла парящего дракона, скорее всего, не смогла бы избежать катастрофы. Тем не менее, хотя он знал, что стражи виллы не сравнятся с этими девушками, он все равно не мог передать броню Атлантиды, которая передавалась через десятки поколений. Это было невозможно. На мгновение лорд нахмурился. Через некоторое время он, наконец, поднял голову и твердо сказал: «Я признаю вашу силу. Однако даже если вы убьете всех людей в этой вилле, даже не думайте, что вы найдете то, что хотите». Дамэй нахмурилась. Она понимала причину. Однако, как сказал молодой господин, если противоположную сторону не подчинить, Это даже не обсуждается. В этом мире у всего есть решение. Да Мэй поглумилась и сказала: «Почтенный лорд, найти его или нет, это наша проблема. Однако вся ваша вилла, в том числе старые и больные, а также ваши дети и жены умрут из-за вашей брони. Как вы думаете, стоит оно того? Думаете, что броня, которая передавалась через поколения тысячи лет, важнее виллы, которая тоже передавалась из поколения в поколение?» Лорд нахмурился. Он посмотрел на копья, уже полностью заряженные энергией в руках девушек, а потом подумал обо всех жизнях в вилле. На мгновение лорд был потерян. Стиснув зубы, он сердито крикнул: «Вы не уйдете с моей броней, только если не бросите мне вызов, одна за другой. В противном случае, даже если вы убьете каждого в вилле, даже не мечтайте найти ее». «Прекрасно», — крикнула Дамэй в ответ, и решительно сказала: «В таком случае, я согласна. Если вы хотите драться, я буду бороться с вами». Она сделала шаг вперед. Видя, как Дамэй вышла из группы, лорд взволнованно сказал: «Если я проиграю, мне нечего будет сказать. Если моих способностей недостаточно, чтобы защитить эту броню, я отдам ее вам. Но что, если я выиграю?» Дамэй нахмурила брови. Она знала, что молодой господин Суацзя должен получить эту броню. Они не могли сдаться. Дамэй подняла голову. Когда она собралась ответить, раздался ясный и звонкий голос: «Почтенный лорд, если вы выиграете, мы развернемся и уйдем, и не вызовем никаких проблем». Лорд вопросительно поднял голову, чтобы посмотреть в направлении, откуда шел голос. Тем не менее, он не смог найти никаких следов владельца голоса. В то же время Дамэй еще больше разволновалась. Она знала, что молодой господин был уверен в ее победе. Она внезапно обнажила военный нож и сказала лорду напротив нее: «Хорошо, тогда давайте начнем нашу борьбу. Молодой господин уже сказал, что если вы победите меня, мы развернемся и уйдем без каких-либо дальнейших проблем». «Прекрасно», — крикнул лорд и вдруг махнул рукой, чтобы потянуть вниз свою длинную мантию. Показалась броню, которую окутывало голубое свечение. Лорд похлопал броню на его теле и посмеялся. «По правде говоря, эту броню Атлантиды всегда носили лорды виллы. Так как вы согласились на мою просьбу о сражении, то позвольте мне показать вам всю мощь этой брони». Пока он говорил, посох в его руке засветился. В тот же миг щит цвета голубого сапфира материализовался вокруг лорда. Дамэй не смела тратить время. Она резко взмахнула копьем в руке, которая уже давно была наполнена магической силой. Красно-золотое свечение мелькнуло, и щит лорда внезапно ударило мощной атакой. Раздался глухой звук взрыва. Копье точно ударило магический щит. Волны разошлись рябью по воздуху. Это водные элементы формировали магический щит. Он был несравненно гибким и сильным, но он не был материальным объектом. После атаки Дамэй он остался невредимым. Он просто несколько раз вздрогнул, но помимо этого, не было никакой другой видимой реакции. «Хи-хи-хи», — лорд усмехнулся и пренебрежительно сказал: «Хотя твоя атака довольно хороша, для меня она ничто». Пока он говорил, его посох засветился еще раз. «Град!» — над Дамэй раздался звук. Вокруг нее образовалась буря. Буря охватила около 10 метров и обрушивала размером с кулак, с острыми краями ледяные шары, а воздух морозил до костей. Дамэй взмахнула военным клинком, чтобы защититься. Только теперь она поняла, что ее соперником был лорд виллы, которая передавалась в течение тысячи лет. Снаружи он казался обычным мужчиной средних лет. Тем не менее, ему уже было 60 лет, и он обучался магии более 50 лет. Кроме того, его статус означал, что у него достаточно семейных, секретных техник, передаваемых из поколения в поколение, и магических предметов, которые дополняли обучение. После стольких поколений, он определенно был хорошо подготовлен, настолько, что его можно было назвать исключительным. Понимая, что мороз быстро замораживает внешние слои ее брони, Дамэй не стала тратить время на размышления. Она быстро вскочила и, используя свой клинок, чтобы открыть путь, она мгновенно вырвалась из зоны 10 метров, которые покрывала техника Глада. Боевая ци мгновенно стряхнула слои льда с ее брони. Лорд неторопливо произнес: «Хотя вы, девушки, сильны, вы не сможете меня победить». Затем он громко рассмеялся. «Первоначально, если бы вы объединились, я бы не смог победить всех вас, даже при помощи брони Атлантиды. Однако, в простом бою один на один, помощь щита водного бога из брони Атлантиды, безусловно, приведет меня к победе». Услышав лорда, Дамэй внутренне проклинала его. Она взмахнула правой рукой, и красно-золотое свечение мгновенно пересекло пространство между ними, пронзая светло-голубой магический щит. Несмотря на это, магический щит просто мелькнул несколько раз. Он по-прежнему не показывал абсолютно никаких признаков рассеивания. В то же время, лорд поднял свой посох, и в пределах 100 метров мгновенно появились бесчисленные лучи синего света, и направились на Дамэй, таинственный ледяной гроб. Увидев эту сцену, Дамэй сначала замерла, потом встревожилась, когда она обнаружила, что слои льда быстро собрались вокруг ее тела. Потрясенная Дамэй поспешно увеличила выход своей боевой ци, готовая взорвать ледяные слои. Однако к тому времени, когда она закончила поднимать боевую ци, толщина льда уже превысила 1 метр. Все смотрели, как Дамэй запечатывала прямоугольным ледяным гробом шириной в 2 метра. Одного взгляда было достаточно, чтобы заметить, что гроб с телом выглядел исключительно красиво, как произведение искусства. Глава 180. Успех. Часть 2. Лорд не мог не усмехнуться. Как насчет этого? Удивительно, не так ли? Если твоя сила не превосходит мою, и ты используешь боевую ци, чтобы разогнать холодный поток в пределах 100 метров, будучи замороженной, ты точно превратишься в ледяную скульптуру. Услышав слова лорда, окружающие виллу стражи повеселели. Они знали, что их лорд был мастером. Кроме того, с броней Атлантиды, в которую он был одет, он сможет победить любого обычного человека. Как невежественно. Холодный голос эхом разнесся по воздуху. Услышав это, лорд отклонился назад, чтобы посмотреть на небо. Когда он это сделал, он не заметил, как Дамэй, которая была запечатана в ледяном гробу, начала стрелять ярко-красными лучами света во всех направлениях. Верно, это была защита огненного феникса. Магическая сила лорда действительно была слишком высока. Дамэй была полностью запечатана льдом гроб, не в силах сопротивляться. Тем не менее, защита огненного феникса может растопить лед. Кроме того, лорд не продолжил понижать температуру льда. Дамэй требовалось только несколько секунд, прежде чем она смогла снова двигаться. Как и следовало ожидать, когда лорд посмотрел вверх, Дамэй удалось поднять ее военный нож внутри ледяного гроба. С клинка поднялось бушующее пламя, и окружающие слои льда быстро растаяли. Затем Дамэй использовала клинок, чтобы открыть путь и уйти. Лорд внезапно вернулся к чувствам, и был потрясен, обнаружив, что Дамэй выпрыгнула вперед быстрее молнии. Он быстро поднял свой посох, и таинственная ледяная стрела мгновенно вылетела в сторону Дамэй. Увидев стрелу, летящую к ней, Дамэй отскочила. Когда стрела просвистела мимо, ее плащ внезапно вспыхнул. Он столкнулся с ветром, и, заимствуя этот вертикальный импульс, Дамэй вылила всю свою энергию в свой клинок и полоснула по направлению к лорду. Она атаковала трижды, не оставляя абсолютно никакого пробела между каждой атакой. Из своего предыдущего опыта, маг, независимо от того, насколько мощным он был, не мог противостоять трем атакам подряд. Бой уже закончился. Тем не менее, вопреки ожиданиям Дамэй, три атаки подряд только лишь потрясли магический щит. Он по-прежнему оставался цел. Эти три атаки использовали всю боевую ци Дамэй. Несмотря на то, что она не хотела отступать, у нее не было другого выбора. Она оттолкнулась от земли. Высоко в небе ее большой плащ разделился на 6, делая его похожим на 6 крыльев. Ветер дул, поддерживая тело Дамэй, когда она плавно двигалась в полудуге. Она поспешно осушила магическое и духовное зелье. Не смея тратить время, она спикировала на лорда. Лорд не мог сдержать свой шок, увидев нападение Дамэй. Посох в руке быстро танцевал, выстреливая вверх, чтобы противостоять атаке Дамэй, исходящей со всех сторон. В 100 метров в небе Суа Цзя висел в воздухе и смотрел на сумасшедшие удары Дамэй. Это бесконечное множество атак по-прежнему не могло сломать магический щит цвета синего сапфира. Как это было возможно? Это мощь щита водного бога? После получения 30 взрывных атак Дамэй, синий щит на мгновение сморщился. В то же время лорд смотрел на Дамэй. Он не мог понять, как боевая ци противной стороны была сильнее, чем его собственная. В то же время как его магическая и духовная силы были полностью исчерпаны, у противоположной стороны они, казалось бы, экспоненциально возросли. Это было совершенно невозможно. Дамэй быстро приставила свой клинок к горлу лорда. Затем она, использовав кончик лезвия, слегка ткнула броню. Лорд горько усмехнулся. Он знал, что независимо от причины, он уже проиграл. Он покачал головой и снял броню, безмолвно передав ее Дамэй. Она счастливо улыбнулась. Затем она и ее сестры поднялись в воздух, словно 36 крупных птиц, они взлетели в воздухе и исчезли в бескрайней ночи. Через полчаса, внутри походной палатки за городом, Суа Цзя взволнованно надел броню Атлантиды. Овладев броней, все проблемы, связанные с его защитой, были окончательно решены. Кроме того, она стала его сильной стороной. На самом деле, в ходе сегодняшнего сражения, магический щит не был разорван Дамей. Несмотря на то, что щит получил 30 ударов подряд, разломать его с текущим уровнем силы Дамей было чрезвычайно трудно. Ее разрушительной силы было недостаточно. Причина, почему магический щит был побежден, в том, что магическая и духовная силы лорда были исчерпаны. Суа Цзя знал, что победа Дамей сегодня была просто случайностью. Это было из-за физической защиты одежды шестикрылых фениксов, а также из-за сопротивления атрибутов огня Дамей замерзанию. Самое главное, что серьги огненного феникса и ожерелье огненного феникса помогли ей в критические моменты. Без этих двух украшений она бы давно проиграла. Конечно, одежда шестикрылых фениксов была хороша, ювелирные изделия огненного феникса были хороши, огненная боевая ци и боевые навыки Дамей были хороши. Это были просто вещи, на которые Дамей полагалась, чтобы не проиграть. Однако, чтобы победить противоположную сторону, этого было недостаточно. Боевая ци и духовная сила рано или поздно кончаются. Именно в этот момент нужно было полагаться на четыре зелья. Кроме того, можно было сказать, что, хотя лорд, казалось бы, проиграл, он на самом деле выиграл. Если бы не ее четыре зелья, она определенно бы проиграла. В конце концов, разница в их силе была велика. Броня Атлантиды была сделана из кожи мифического водяного зверя. Так как это животное было очень близко к элементам воды, броня Атлантиды могла увеличивать скорость, при которой элементы сгущаются, на 200%. В ней также содержится магический щит водного бога, и увеличивает мощь на 10 тысяч. Он поглощает магическую силу со скоростью 1000 моль в секунду. Броня сама по себе не имела каких-либо защитных способностей. Ее защита исходила из щита водного бога. Также можно было использовать свои собственные магические и духовные силы, чтобы усиливать магический щит. Гибкий и сильный щит поглощал любые возможные атаки. Первоначально этот тип брони имел жесткие ограничения. После того, как активировать щит водного бога, он будет несравненно мощнее. Тем не менее, как правило, броня не имеет оборонительные способности. Одного удара будет достаточно, чтобы прорваться через него. Он ничем не отличается от обычной кожи. Конечно, как экипировку легендарного ранга, броню Атлантиды нельзя разрушить. Тем не менее, ее нерушимость исходила из ее способности к быстрому самовосстановлению. Суа Цзя погладил броню, его улыбка была настолько широка, что он не мог закрыть рот. Хотя эта броня имела свои недостатки, она безупречно соответствовала доспехам монарха, которые он носил. Даже если магический щит внезапно сломается, будет крайне трудно ранить Суа Цзя. Соперник сначала должен пробиться через неразрывную кольчугу, затем прорваться через мягкую и устойчивую к магии чешую черного дракона. Это было практически нереально. Тем не менее, это не означало, что Суа Цзя был непобедим. Тупое оружие и удары все равно может ранить Суа Цзя. Например, если Суа Цзя упадет с высоты 100 метров, он безоговорочно превратится в кашицу. Глава 181. Так пугающе. Часть 1. Суа Цзя стоял с магическим зельем в одной руке и духовным зельем в другой. Напротив него порхала Дамей, стиснув зубы. После ее нападений, щит водного бога непрерывно двигался. Он постоянно менял форму, но не ломался. После нескольких тестов, Суа Цзя узнал, чтобы сломать этот щит, нужно было либо выпустить 10 тысяч моль магической силы за раз, либо атаковать его так, чтобы магический щит не успел восстановиться. Другими словами, атака должна быть 1000 моль в секунду, и она должна продолжаться не менее 10 секунд. Если Суа Цзя не использует свою собственную магическую и духовную силу, чтобы усилить щит, Дамей нужно будет атаковать 10 раз подряд, чтобы разорвать магический щит. Тем не менее, после того, как он усилит его своими собственными силами, это будет не так просто. Только после 15 ударов будет надежда прорваться. Конечно, так было, только если Суа Цзя был в оборонительном состоянии. После активирования щита водного бога он тоже должен был атаковать, а это означало, что потребление магической и духовной силы будет выше. К счастью, у Суа Цзя было 4 зелья, так что он мог легко поддерживать щит. Щит водного бога имел базовую силу в 10 тысяч моль, но это не установленная величина. Использующий может своей магической и духовной силой укреплять его. Чем выше магическая сила, тем больше защита. Чем выше духовная сила, тем больше можно воспроизводить атак за секунду. Например, тот лорд мог использовать поддержку своей магической и духовной силы, чтобы поднять силу щита до 10 тысяч, и его способность восполнять энергию до 10 тысяч моль в секунду. Если бы не его яростные атаки, ведущие к потреблению магической и духовной силы, Дамэй бы не могла пробить его. Тем не менее, лорда нельзя винить. Он считал, что победив своего противника, он сможет решить все проблемы. Таким образом, он одновременно активировал крупномасштабную магию, и его магические и духовные силы быстро иссякли. Когда Суа Цзя увидел, как Дамэй дико тарабанит по щиту, он рассмеялся. Сначала он выпил зелье магии, потом он топнул ногой, моментально активировав алмазную атаку. До того, как Дамэй среагировала, три атаки подряд заморозили ее еще раз. Затем вышел поток льда, и активировалось замораживающее прикосновение, что привело к легкой победе. Конечно, так как это был просто спор, Суа Цзя не продолжил борьбу после того, как он выиграл. Он улыбнулся и разогнал поток льда. После создания его оборонной мощи, Дамэй уже не была на равных с Суа Цзя. Вспыхнул красный свет, и ледяные слои, окружающие тело Дамэй, быстро растаяли. Она посмотрела на Суа Цзя и недоверчиво сказала: «Слишком нелепо. Вы сопротивлялись моим атакам лоб в лоб, и даже победили меня. Вы уверены, что вы маг?» Суа Цзя засмеялся. «Хорошо, хорошо, этот щит поразителен. Но не расстраивайся, у тебя есть полностью связанная одежда шестикрылых фениксов. Если тебе удастся собрать весь набор ювелирных изделий огненного феникса, ты тоже будешь неподражаема. Когда мы пойдем в столицу, я смогу помочь тебе найти браслет огненного феникса. К тому времени твоя сила снова возрастет». Услышав Суа Цзя, глаза Дамэй загорелись. Каждая мощная магическая экипировка очень быстро увеличивает ее силы. Теперь, когда она услышала, что есть надежда на получение браслета огненного феникса, как она могла скрыть свое счастье? Увидев ее возбужденное выражение лица, Суа Цзя подчеркнул: «Но Дамэй, хотя магические экипировки достаточно мощны, ты не можешь слишком сильно зависеть от них. Если твоей собственной силы недостаточно, экипировка не принесет никакой пользы». Дамэй смущенно улыбнулась и кивнула: «Не волнуйтесь, молодой господин, я не буду расслабляться. Я лишь надеюсь, что я смогу использовать любые методы, чтобы стать сильнее». Суа Цзя улыбнулся и кивнул. На самом деле, Суа Цзя был такой же. Он никогда не упускал из рук то, что могло как-то повысить его силу. Однако, получив все недостающие предметы, он не был удовлетворен. Вместо этого он продолжал тренироваться, делая себя еще сильнее. На следующее утро Суа Цзя возглавлял группу, выдвинувшись в запланированный пункт назначения. Они упорно тренировался по пути, и через полтора месяца они, наконец, вошли в безграничную горную цепь. Это место было расположение штаб-квартиры лаборатории атомной алхимии. На основании описания рыцаря в серебряной броне, группа людей прибыла перед рукотворной пещерой. Из пестрых знаков на стенах пещеры было ясно, что, хотя пещера первоначально была естественной, она явно прошла через строительство, чтобы соорудить то, что было теперь. Пройдя через длинный, темный и слегка влажный проход в пещеру, Суа Цзя и группа вошли в узкое, но исключительно красивое ущелье. Перед ними появился зловещего вида древний замок. Этот большой замок был сделан из известняка. Судя по его внешнему виду, он полностью рассыпался. Внутренние части замка в основном развалилась. Бесчисленное множество неизвестных видов птиц повсюду испускали жуткие крики. Хотя замок выглядел темным и зловещим, Суа Цзя знал, что это место уже было осмотрено рыцарем в серебряной броне, что означало, что не было никаких опасностей. Таким образом, Суа Цзя повел своих товарищей прямо в замок. Проискав весь день, они, в конечном итоге, остались с пустыми руками. Только после того, как наступила ночь, Суа Цзя и его группа, наконец, остановили поиски и нашли какие-то пустые комнаты, чтобы отдохнуть. Хотя Суа Цзя полагал, что это место все равно таит какие-то упущенные из виду сокровища, это были не те вещи, которые можно было раскопать за пару дней. На второе утро Суа Цзя дал задачу фениксам, Айми и Айле. Затем он направился в столицу в одиночку. Там император все еще ждал его помощи. Ничего существенного не произошло по пути. Через неделю Суэ Цзя прибыл в столицу. Там он пошел прямо во дворец, чтобы встретиться с императрицей Аньжун, ожидавшей его в течение многих дней. Проведя некоторое время, подправляя внешний вид императрицы, эти двое начали общаться. Как и предполагал Суэ Цзя, в течение прошлого года императрица Жун проводила с императором время два раза в месяц. Император стал одержим ею. В течение этого периода император почти никогда не ходил к другим наложницам, и вместо того каждый день проводил с императрицей. Даже если императрица пыталась заставить его поступить иначе, он не соглашался. Тем не менее, императору был, в конце концов, уже более 50 лет. Функции каждой части его тела начали ухудшаться. Он больше не был властным и мощным, как в юности. Даже если он по-прежнему хотел быть тем, каким он был в прошлом, он уже был импотентом. На самом деле, с этим сталкивался каждый мужчина, и император знал это. Однако после того, как императрица чудесным образом вернула свою молодость, император не мог не почувствовать надежду. После рассказа императрицы, Суэ Цзя нахмурил брови и сказал: «Ваше высочество, не могу сказать, что я вылечу проблему его величества прямо сейчас. Это из-за старения всего его тела. Это отличается от потери веса. Это в буквальном смысле идти против небес. Никто не знает, возможно ли это императрица знала, что так Суэ Цзя просит награду. Однако если Суэ Цзя действительно мог этого добиться, то и что с того, если ей придется отдать некоторые вещи? Материальные вещи не могут быть важнее счастья императора». Императрица вытащила вышитый чехол и передала его Суэ Цзя с улыбкой. «Пожалуйста, попробуйте сделать все возможное. Независимо от результата, этот браслет огненного феникса ваш». Глаза Суэ Цзя загорелись, увидев изысканный чехол. Он не стал сдерживаться и взял его, бросив его в межпространственное кольцо. Затем он рассмеялся. «Хорошо, ради вашего высочества, я буду стараться изо всех сил. Тем не менее, я должен подчеркнуть, что сейчас я не могу гарантировать, что все пройдет успешно». Императрица с улыбкой кивнула, а затем крикнула: «Хорошо, ваше величество, вы уже достаточно услышали. Разве не время выйти и встретить рыцаря Суэ Цзя?» Глава 182. Так пугающе. Часть 2. Услышав императрицу, у Суэ Цзя челюсть отвисла. Что это было? Императрица действительно попросила императора подслушивать. Хорошо, что его слова не приступили никаких границ. В противном случае, он бы. После слов императрицы, высокая и крепкая фигура медленно вышла из боковой двери. Суэ Цзя поспешно встал, чтобы выразить свое почтение. Суэ Цзя знал, что император планировал сделать это, потому что у него были свои причины. Он, конечно, немного подозревал, были ли между Суэ Цзя и императрицей какие-то постыдные дела, поэтому он подслушивал. К счастью, у Суэ Цзя и императрицы не было таких отношений. Даже если бы они хотели, они не могли. Вот почему, от начала до конца император был свидетелем спокойного, неторопливого и равнодушного Суэ Цзя. Видя слегка возмущенное выражение лица императрицы, Суэ Цзя быстро определил, что это не было организовано заранее. К счастью для них, между Суэ Цзя и ей было лишь чувство взаимного уважения. Не было ничего зазорного, в противном случае. Но, несмотря на это, императрица была очень рассержена. Она знала, что император не доверял ей, и подозревал. Тот факт, что император подозревал, что она не останется верной их браку, действительно ранил ее. Ее лицо слегка дернулось, но императрица быстро вернулась к своему обычному внешнему виду. Она посмотрела на императора с безразличным взглядом и сказала: «Ну что, ваше величество, теперь спокойны?» Лицо императора покраснело. Он знал, что он не должен был приходить. Тем не менее, сначала он думал, что с его техникой гармонии света никто его не обнаружит. Он не представлял, что, когда он увидит, как императрица вручает Суэ Цзя драгоценный браслет огненного феникса, шок нарушит его внимание. Из-за того, что его дух рассредоточился, техника рассеялась. Эта техника была легендарной магией, искажающей свет с помощью оружия, проводящего магию, которое создал легендарный световой маг. Его особенность была в том, что оно могло скрывать тело, даже когда пользователь движется или атакует. Как долго оно поддерживалось, зависело от магической и духовной силы. Поскольку император имел атрибут света, он мог удержать свое тело скрытым, пока не исчерпаются его магические и духовные силы. Тем не менее, если бы это попытался сделать человек без атрибута света, результаты не были бы столь хороши. Основываясь только на кольце, можно было бы спрятаться только на 3 секунды. Если активировать его 3 раза подряд, можно даже освободить технику ослепительного света с эффектом временного ослепления человека. Император не знал, как ответить на вопросы императрицы. Он знал, что императрица уже догадалась о его мыслях. Кроме того, ситуация подтвердила, что отношения между императрицей и Суа Цзя действительно были чистыми. Даже если бы кто-то поспорил, он мог бы указать только на то, что императрица тайно отдала Суа Цзя драгоценную магическую экипировку. Тем не менее, императрица имела право делать это. Кроме того, даже если и не имела, этот браслет отдавался ради императора. Суа Цзя был умным человеком. Почувствовав тонкие чувства между императрицей и императором, он быстро догадался. Суа Цзя знал, что подозрения императора не были беспочвенными. Суа Цзя сначала помог императрице восстановить ее лицо, а затем помог ей уладить спор с палатой наложниц. Он даже помог императрице повторно завоевать любовь императора. Было бы странно, если бы император не начал ничего подозревать. Кроме того, Суа Цзя помог императрице исправить ее внешний вид. Он также принял браслет. В ходе беседы они также коснулись вопроса о том, как завоевать расположение императора. Например, с ситуацией видеться только 2 раза в месяц. Суа Цзя улыбнулся императору. Он знал, что он должен был объяснить ситуацию должным образом. Хотя уже были доказательства того, что отношения между Суа Цзя и императрицей не имели ничего непристойного, это не исключало и другие вещи. Например, вопрос о власти и привилегиях. Суа Цзя сказал: «Ваше Величество, лучше всего, если вы немного отдохнете. Так как только что мы проводили терапию, сон поможет стабилизировать и усилить эффект». Императрица вздохнула и бросила многозначительный взгляд на императора. Затем она вежливо сказала Суа Цзя: «Тогда я пойду посплю. Я лишь беспокоюсь о проблеме императора». Суа Цзя улыбнулся в ответ и сказал: «Не волнуйтесь, вы знаете мой характер. Так как я уже принял награду, я, естественно, постараюсь изо всех сил, чтобы помочь вам». Императрица кивнула, потом попрощалась с императором и пошла в спальню. Теперь, в просторном и пустом зале остались император и Суа Цзя. Атмосфера вокруг них была немного неловкой. Неторопливо присев на стул, Суа Цзя взял чашку чая и деликатно отпил, затем он спокойно сказал: «У императора были подозрения, что у Суа Цзя и ее высочества любовный роман». Услышав Суа Цзя, император сначала слегка вздрогнул, но потом он спокойно ответил: «Верно, изначально я был обеспокоен этим. Тем не менее, теперь я знаю, что я ложно обвинял Жун». «Она не такая», Суа Цзя безразлично ответил. «Ваше Величество не виноваты. Я думаю, у вас была на то причина. Я уверен, что кто-то повлиял на Ваше Величество». «Ну», император был в недоумении. «Верно, единственная причина, почему он пришел подслушать сегодня, в том, что он слышал много подозрений по поводу этих двоих, когда он был с наложницами». Суа Цзя улыбнулся и продолжил: «Вот почему, в этом мире дворец и бордель, грязнейшие места, ради какой-то власти и статуса может случиться что угодно». Императрица ЖКН действительно страдала. Суа Цзя повернулся, чтобы посмотреть на императора. «Ради сохранения мира в палате наложниц, Ань Жун была готова быть с вами 1 раз в месяц, в лучшем случае, 2 раза. Все остальное время, она подталкивала вас к другим наложницам. Почему вы думаете, что она делала это?»